«Я бежал со всей мочи, леди Тейла», — произнес человек, посиневшими, дрожащими от холода и возбуждения губами. Часовой первой линии охраны провел его в главный холл и сдал стражам, стоявшим у покоев госпожи. «Меня никто не заметил. Я шел лесом и заметал следы. Видишь?» Он бросил к ее ногам длинную ветку с иглами. Привязал ее к поясу, словно хвост. Тейла постаралась успокоиться. Не хватало только, чтобы этот тупица привел к ее убежищу погоню. И все из-за каких-нибудь нелепых слухов. «Важные новости, леди Тейла. Продрогшие рваные туники». Мужчина все еще стучал зубами. Тейла жестом приказала одному из слуг дать гостю кружку с горячим кла. Руки его дрожали, он едва не расплескал напиток, но после нескольких глотков речь его обрела связность. «Ты всегда хотела знать, когда и где начинается падение, куда полетят всадники, что творится в веерах», — он перечислял, загибая грязные пальцы. «Так вот, есть способ подслушивать драконов все время. Эта девчонка понимает их, слышит, что они говорят друг другу, и на большом расстоянии». «Девчонка? Что за девчонка?» «В это трудно поверить». Тейла выпрямилась в кресле, бросив быстрый взгляд на Герона. Потерявшая дракона внимательно рассматривала оборванца. «О, нет, нет, леди Тейла, это правда, я следил за ней. Она позвала детей в пещеры, сказав, что всадники летят отражать падение над Айгеном. И потом я сам видел драконов, тучи драконов в небе. Потом она сказала своему брату, что всадники возвращаются в Бинден. И так было не раз. Я слышал, но она ничего не подозревает». «Если ты стоял так близко, что слышал ее, — сердито сказала Тейла, — почему ты решил, что она ни о чем не догадывается?» Оборванец подмигнул и усмехнулся. Улыбка была отвратительной, у него не хватало передних зубов. «В тех пещерах я схожу за глухого. Понимаешь, все думают, что я ничего не слышу, и все меня жалеют беспомощного, дают место и еду». «Понимаю», — медленно произнесла Тейла, — «непростой человек, куда хитрее, чем выглядит. Значит, он тоже из ее шпионов? Их было много, и Тейла не помнила всех в лицо». Она бросила взгляд на Дашика, тот утвердительно кивнул. «Наверное, у нее есть одна из этих маленьких ящерок. Фаер? У нее?» – мужчина захохотал, брызжа слюной из беззубого рта. Но потом, видимо, почувствовав отвращение, Тейла утерся рукавом. «Нет, госпожа, Фаеры, я слышал, стоят дорого, а их семья не богата. Говорят, ее отца и мать выгнал из Руата Фекс, и если ее мамаша действительно руатанской крови, то дар мог прийти девочке по наследству. Ты ведь знаешь, что госпожа Вейра Бинден тоже из Руата?» Под холодным взглядом Тейла оборванец потерял всю свою наглость. Допив остаток кла одним жадным глотком, так, словно боялся, что кружку вырвут из рук, он бросал по сторонам осторожные взгляды. «Пусть попотеет», — решила Тейла, уперев локоть в ручку кресла, возложив на ладонь подбородок. Она смотрела куда угодно, только не на согнувшуюся перед ней мнимого глухого. Однако этот тип говорил дело. Руатанская кровь дала многих веерам, гораздо больше, чем любой из других благородных родов. И это Лесса. Еще одно оскорбление для нее законной наследницы Талгара. «Расскажи-ка мне все еще раз», — велела она, кивком приглашая Дашика и Радиса слушать повнимательней. Герон уставился в стену, его лицо побледнело. Очевидно, этот человек не врет, не сочиняет. Он слышал, как младший брат девчонки хвастался способностями сестры. Дескать, ей всегда известно, где будут падать нити, потому что драконы говорят об этом друг с другом. «Я полагаю», — сказала Тейла после некоторого раздумья, «что мне было бы интересно поглядеть на столь талантливое дитя. Ты расслышал ее имя, глухой?» «Арамина, моя госпожа, отец ее Доуэлл Столяр, мать зовут Барлой, брата Пеллом, и в семье есть еще дети». Тейла прервала его. «Я не живу в пещерах Айгена?» Когда оборванец торопливо кивнул, она спросила, «Могут ли они уйти?» «Куда, леди?» – доносчик развел руками. «Они живут там уже несколько оборотов. Доуэлл делает мебель, кое-что продает на встречах». «Это мне неинтересно». Тело повернулось к Дашику и Райдису. «Пожалуй, стоит взглянуть самой. Дашик, ты останешься здесь». Она перевела взгляд на бывшего всадника и, досадуя на себя за то, что в приказе чувствовались вопросительные нотки, сказала: «Герон, пойдешь со мной? Ты ведь сможешь выяснить, действительно ли она слышит драконов?» На бледном лице Герона промелькнула судорога. Он ничего не ответил, но его молчание обычно значило согласие. Телла поднялась и, покидая зал, кивнула Дашику, показав на оборванца. «Позаботься о нем. Если глухие умели слушать и потом рассказывать сказки, то мертвым не было дано ни того, ни другого». Как всегда, Дашик оказал услугу своей госпоже.